Громко поздоровался он с отцом и крепко поцеловал. «Честно говоря, я рад, что ты наконец-то избавился от этого газетного ярма. Знаешь, сын, я эту работу любил и всю жизнь старался делать ее добросовестно и честно. Кому-то ее надо было делать, и это выпало мне». «Извини, папа», — смутился Станислав. «Я ничего не хотел сказать тебе обидного. Но согласись, сейчас уже другое время, и назад возврата нет». «Это уж точно, назад возврата нет», — усмехнулся Незнамов. Сын принес бутылку водки Финляндия. Слегка захмелев, предложил. «Проси, что хочешь. У меня достаточно средств, чтобы обеспечить тебе счастливую старость. Хочешь, перестроим дом в Тресковицах, оборудуем горячей и холодной водой, телефонной связью. Будешь жить, как помещик в имении, на свежем воздухе. Куплю тебе машину». «Водить не умею», — улыбнулся Незнамов. «Да и ничего мне этого не нужно. Я бы тебя попросил только об одном. Человек я уже не молодой, и мало ли что может случиться. Я тут написал завещание. Там ничего особенного нет, есть только одно пожелание. Я хочу, чтобы ты мне твердо обещал исполнить его. Нет-нет, это в твоих силах. Может, от твоих дел оторвет на несколько дней и только. Обещаешь?» «Не только обещаю, но и клянусь». Станислав пытливо посмотрел в глаза отцу. «С чего это ты вдруг заговорил о завещании? Теперь тебе только жить, радоваться, путешествовать». «Ты догадался. Хочу немного попутешествовать. Недалеко. Хочу съездить в Ленинград. Извини, в Петербург. Я тебе закажу гостиницу. Она будет оплачена. Тебе не о чем будет беспокоиться. Только никаких шикарных номеров. Что-нибудь скромное, но в центре города. Главное, обещай мне исполнить то, что написано в завещании». «О чем разговор, папа? Хочешь, поклянусь на Библии?» «Не надо мне никаких клятв», — отмахнулся Незнамов. «Я же тебя знаю. Мне достаточно будет, если ты пообещаешь исполнить то, что я там попросил». «Обещаю», — серьезным голосом произнес Станислав, бережно принимая от отца обыкновенный почтовый конверт. Электричка подошла к перрону Балтийского вокзала. Пенсионер Незнамо взял чемоданчик и отправился в гостиницу «Октябрьская». Второе. Окрестности гостиницы «Октябрьская» поразили Незнамова. Прежде всего бросилось в глаза обилие еды, которая продавалась во всех киосках, сладков, а то и прямо с рук. Хлеб, колбаса, масло и разного рода спиртные напитки. Правда, на Невском такой дикой торговли не было. Зато поражало засилье иностранной рекламы, сверкающих витрин, бистро, ресторанов. Здесь был даже английский паб, пивное заведение, по виду не очень посещаемое простым народом. Нескончаемый поток сверкающих автомашин заполнял широкую улицу, невольно вызывая в памяти очерки немногих советских путешественников, которым довелось воочию увидеть загнивающий Запад. Потребовалось совсем немного времени, и вот густота потока автомашин в бывшем Ленинграде, а ныне в Петербурге, догнала, а может и перегнала Запад. А уж по концентрации вони выхлопных газов наверняка. И все же, если поднять глаза и посмотреть вперед, Невский оставался неизменно прямой, как стрела улицы, летящей к свободной воде, реке Неве. «Как же мы узнаем дорогу?» — спросил Коравье, испуганно озираясь и вздрагивая каждый раз, когда с трамвайной дуги срывались потрескивающие искры. Гухуге старался идти ближе к краю тротуара, остерегая, чтобы на него с высокого этажа не упало что-нибудь тяжелое. Только Гэму, во всяком случае внешне, оставался спокойным. Он хорошо помнил наставления знающих людей. Как ориентироваться в городе, на каком трамвае или троллейбусе добраться до университета, расположенного на острове. Первый ориентир был найден легко. Сверкающий огнями, звенящий трамваями, сияющий радугой, отраженной в мокром асфальте, Невский проспект. Шел дождь. «А не пойти ли нам к университету пешком?» — предложил рассудительный Коравье. «Как-то привычнее и безопаснее». «А то, как бы током не ударило в трамвае, вон как сверкает!» Гэмо показал на проносящийся мимо, сыплющий искрами звенящий вагон. Вспомнил, как тряхнуло в школе, когда он сунул руку в пустой патрон. Электричество провели от ветрового двигателя, но лампочек не хватало, и некоторые черные патроны висели пустые, соблазняя любопытных. Вот он, Ленинград, многолетняя мечта со школьных лет, когда учитель литературы и русского языка Лев Васильевич Беликов рассказывал об этом прекрасном городе, застроенном великолепными дворцами, где реки закованы в гранитные берега, а золотые шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости вонзаются в небо. Сейчас шпили скрывались в низко нависающих дождливых облаках. Город производил смешанное впечатление. Гэмо слишком долго мечтал о встрече с ним, разглядывал редкие картинки в книгах, больше рисовал его облик в своем воображении, воскрешая словесное писание из рассказов учителей и прочитанных книг. В действительности Ленинград оказался совсем другим, чужим, сырым и холодным. Многие дома производили жалкое впечатление своим облезлым и обшарпанным видом. Целые городские кварталы были огорожены грязными дощатыми и фанерными заборами. Из-под воротин воняло кислой едой. Военные раны, нанесенные многолетней осадой, артиллерийскими обстрелами, бомбами, были наспех спрятаны, закрашены уже облезающей краской. Когда ребята прошли закопченные аркады гостиного двора, Коравье вдруг потянул носом и сказал: «Чую большую воду». Но прежде встречи с Невой по правую руку предстала арка главного штаба, воспроизведенная во многих книгах о революции. Ее невозможно было не узнать. Именно через эту узкую каменную горловину толпы матросов и красногвардейцев